Ведь не существует людей, несущих только зло. Ведь даже Цейс не состоит только из зла. Просто его еще не коснулось добро. Твой отец был в этом уверен. Иногда мне кажется, что если бы он решал судьбы мира на страшном суде, можно было бы с легким сердцем ликвидировать ад. Неожиданно она встала. Обмотав шею дочери шарфом и застегнув пуговицы пальто, сказала: «А теперь перестань плакать, вставай. Мне нужно покурить, во что бы то ни стало, но не здесь, снаружи. Я даже не знаю, куришь ли ты. Ты куришь, Аня?» — спросила мать с улыбкой. Они вышли из церкви. Небольшая площадь у главных ворот была пустынна. Вся восточная и южная часть центра города пылала, как огромный факел. Небо с той стороны освещало огромное красно-желтое зарево. «Ты не думаешь, — она повернулась к матери, — что Грюнерштрассе, наш дом, мать не дала ей закончить. Уйдем отсюда немедленно!» «Я не могу на это смотреть! — крикнула она. — Что эти сволочи делают с нашим Дрезденом?» Она крепко схватила дочь за запястье и торопливо повела за собой в сторону бокового фасада церкви, выходящего на Анненштрассе. С этой стороны небо над Дрезденом было ясное и звездное. Лишь кое-где его заволокли серые пятна дыма догорающих пожаров. В остальном оно было таким же, как всегда. Языки огня, вырывавшиеся из развалин домов вокруг церкви, напоминали поминальные свечи. Стояла тишина. Ужасающая тишина. Гробовая. Кладбищенская. Они долго стояли молча. «Аня, мы справимся, вот увидишь! — воскликнула мать. — Если они больше не прилетят, и эта ночь наконец закончится, мы сначала вернемся на Грюнерштрассе. Если ее больше нет, выберемся из города и поедем, доберемся как-нибудь до Кёльна. Под Кёльном в Кёнигсдорфе живет папина сестра Анна Лиза. Она предлагала, чтобы мы, когда все начало рушиться, переехали к ней. Она всегда твердила, что в деревне легче пережить такие времена. В деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко. Но твой папа не хотел уезжать из Дрездена. Он считал, что его место здесь. Здесь он родился, здесь всему обучился. Здесь впервые меня поцеловал, здесь я родила ему тебя. Вот только умереть здесь ему не довелось, — вздохнула мать. Тетя Анна Лиза стала еще большей чудачкой с тех пор, как умерла бабушка. Но это добрая и благородная женщина. Я обязательно должна написать тебе ее адрес на случай, если... На какой такой случай, мама? — прервала она нервно, почти истерично. — На случай, если что-нибудь произойдет с моим чемоданом и записной книжкой с адресами, — ответила мать, улыбаясь. — А сейчас я должна покурить. Я очень хочу курить, — добавила она, скрутила две сигареты и, сжав обе губами, прикурила. — Знаешь, твой отец рассказывал мне необыкновенные истории о небе, — начала она, глубоко затягиваясь и глядя вверх. — Он показывал созвездия и дарил мне звезды. Те, названия которых он не знал или их вообще не существовало, всегда получали мое имя, к которому он добавлял имя какой-нибудь богини. Когда родилась ты, он все их поменял на Анна, Аня, Аннушка, Анхин, Анечка, Анюта, Анеля, А1, 1А1, 1-1-Ан, 1-1 и так далее. Ты была для него всеми галактиками, всеми туманностями, всеми звездами и всеми планетами. Я иногда даже ревновала его к тебе. Твой отец был романтиком, совершенно не приспособленным к этой жизни. Просто он родился слишком поздно и в совершенно неподходящем для него месте, — говорила мать, глубоко затягиваясь. — Я часто и сама не понимала. То ли он читает собственные стихи о своей любви ко мне, то ли декламирует Гёте или Байрона. Никто не любил меня так, как он. И никто так не признавался в любви. Никто, понимаешь? Никто. — А вот тебе курить не следует, — сказала мать, взглянув на дочь с улыбкой, хотя в глазах у нее стояли слезы. — Во всяком случае при мне. Твой отец никогда бы мне не простил, что я это терплю. — Давай вернемся в церковь, становится холодно, — торопливо добавила она. Лукас сидел, а мать и отец прижимались к нему, стоя на коленях. Еврейские родители обнимали и целовали голову еврейского мальчика, одетого в мундир Гитлер-Югента, в церкви Анненкирхе в умирающем Дрездене, в нескольких метрах от Альбрехта фон Цейса, который, как всегда, в галстуке и красной повязке со свастикой на левом плече, сидел под распятием и спокойно стриг ногти на пальцах ног. Рядом с двумя чумазыми белокурыми миловидными девчушками, которые локтями упирались о ступени лестницы, ведущей к разбитому мраморному престолу алтаря, и задумчиво смотрели на написанную на холсте Мадонну с младенцем. Совсем как ожившее полотно «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти. Гитлер, когда приезжает в Дрезден, всегда приходит со всей свитой посмотреть на эту картину, вспомнила Анна слова отца, сам не знаю зачем. Однажды в субботу отец взял ее с собой в музей. Они провели там целый день. Она обожала рассматривать вместе с ним картины. Он видел в них то, чего она никогда бы не заметила. Они надолго задержались перед этой картиной Рафаэля. «Веришь ли, Гитлер иногда изумляет меня своей чувствительностью», сказал отец после минутной задумчивости, вглядываясь в огромное полотно, висевшее на стене. «Может, это всего лишь пропагандистский спектакль? Тоска по несбывшейся мечте? А может, зависть, ревность и месть? Или он действительно что-то чувствует? Не знаю. Возможно, он понимает красоту и хочет, чтобы и другие ею восхищались». Иначе забрал бы картину в Берлин или в свой дворец Берхоф в Оберзальцберге. А он этого не сделал, хотя мог. Он ведь может в этой стране все. Ты знаешь, что Гитлер мечтал стать художником? Какое-то время это было его идеей фикс. Одной из многих. Хотя у него совсем нет таланта. Он дважды посылал свою бездарную мазню в Венскую академию художеств. В 1907 году его картины отвергли. Годом позже он послал их снова. Венская комиссия и во второй раз дала ему отворот-поворот. Мне кажется, Гитлер очень тяжело пережил такое унижение. А ведь венские профессора-искусствоведы, если бы знали то, что мы знаем сейчас, могли изменить мировую историю. Разреши они ему заниматься живописью, у него, вероятно, не было бы времени писать «Майн кампф». Многие считают, что антисемитизм Гитлера объясняется тем, что один из решающих голосов в этой комиссии принадлежал профессору-еврею. Мне кажется, это далеко идущее упрощение. Точно так же можно рассуждать о том, что Гитлер выбрал славян в качестве злейших врагов лишь потому, что какой-то поляк отбил у него невесту. Но все это не важно. Я не о том хотел сказать. Гитлера пленяет красота. Он понимает ее по-своему, иногда по-дилетантски, но все же понимает. Сам создавать красоту не может, но нуждается в ней. Иногда мне кажется, что он нуждается в ней больше всего на свете, маниакально. Трудно себе представить, что при этом он может быть столь отталкивающей личностью, буквально материализуя вокруг себя зло и уродство. Стоило 14 июня 1940 года раздувающемуся от гордости Геббельсу прогавкать из всех громкоговорителей о падении Парижа, как вскоре там появился Гитлер. Это был его первый визит в Париж. В город, которым он восхищался, в котором никогда не был и который сейчас покорил. И знаешь, что, как говорят, произошло потом? Он не стал принимать парад победы на Елисейских полях. Ему это было совершенно неинтересно. Параду он предпочел посещение Парижской оперы. Он даже провел по городу экскурсию для группы скучающих генералов, показав им все закоулки. Он так хорошо знает Париж, что не повел их в ту художественную галерею, про которую ему было известно, что ее уже в течение нескольких лет реставрируют. В день своей величайшей победы он не интересовался ничем, кроме архитектуры. Всем известно, что любимый архитектор Гитлера Альберт Шпеер был также его близким другом. Вместе с ним Гитлер создал амбициозный архитектурный проект Берлина. Ему хотелось превратить этот город в столицу, которая превышала бы своими размерами и Париж, и Лондон, и Вену, и напоминала бы Рим времен империи. Только в 100 раз больше, и именно поэтому в 100 раз безвкуснее. Воодушевленный Гитлером Шпеер придумал для Берлина монументальный храм света, который обожающая Гитлера Лени Рифеншталь показала в своем фильме. Это Гитлер со Шпеером планировали поставить в центре Берлина триумфальную арку в два раза больше, чем парижская. И это Шпеер увлек Гитлера психоделическим проектом так называемого «Народного дворца», который должен был вырасти напротив нее и вмещал бы число людей, сравнимое с населением Лейпцига. Гитлер обожает прогулки по монументальному Берлину своей мечты. Он знает каждый дом этого города и часто упоминает о нем в своих речах. Самое интересное, что он практически цитирует при этом Макса Осборна, одного из самых известных немецких искусствоведов начала 20 века. А ведь Осборн еврей, и после прихода Гитлера к власти его книги были сожжены. Но и это не все. В Гамбурге должен был появиться мост через Эльбу, грандиознее, чем Золотой мост в Сан-Франциско, а в Нюрнберге возникнуть дворец съездов, напоминающий римский Колизей. Работая над его проектом, Шпеер по воле Гитлера сформулировал и впервые применил на практике знаменитый закон развалин, в соответствии с которым монументальные здания следовало проектировать таким образом, чтобы тысячелетия спустя даже их руины оставляли незабываемое впечатление, напоминая потомкам о величии тысячелетнего Рейха. К счастью, это всего лишь нереализованные фантазии двух фанатиков. Архитектура для Гитлера второй после живописи источник вдохновения. Это очень привлекательная и с точки зрения пропаганды идеальная сторона его личности. Разве не трогательно, что полновластный глава Третьего Рейха проявляет такой глубокий интерес к искусству, любовь к деталям, потрясающие профессиональные знания, которые позволяют ему вести разговоры о фасадах, полутонах или простоте конструкции. Тем более странно, что именно Гитлер приказывал или позволял уничтожать столь многое из того, что было создано другими. Но об этом мало кому известно. Зато народ знает о приятных человеческих слабостях фюрера, о том, что он, как и многие из нас, не может устоять перед сластями и обожает торты, плачет во время просмотра сентиментальных фильмов, проглатывает приключенческие романы и умиляется слезливым мелодраматическим опереткам. Он улыбается народу с фотографией, держа на руках белокурых детей, любуется закатом солнца в горах, бывает задумчив. К тому же он надевает к светлым костюмам черные носки. Наш фюрер – самый обычный человек, почти домашний в этих своих плохо подобранных носках народный герой. Такой человек ни в коем случае не может быть тираном. В нем нет ничего от монарха. Нельзя не умилиться, когда читаешь в газетах высказывание Розы Миттерер, которая в 30-х годах была прислугой в его баварской холостяцкой резиденции Берхоф, о том, что Гитлер – обаятельный мужчина. Он находил для меня только приятные слова и был при этом замечательным хозяином. Он такой свойский, такой добродушный, наш немного рассеянный фюрер. Но это так, Аня, к слову. Сам не знаю, почему я все это вспомнил, но мне захотелось рассказать тебе, пока не забыл, сказал отец. Да бог с ним, с фюрером. Посмотри-ка туда. Видишь, этих двух чудесных ангелочков в нижней части картины, спросил он, указывая пальцем. Для меня это доказательство гениальности Рафаэля. А еще главный сюжет истории о рождении Христа. Существуют тысячи картин, изображающих Марию с младенцем, но только на этой все выглядит таким человечным. Может быть, поэтому Гитлер так охотно сюда приходит? Как ты думаешь, почему у этих двух забавных малышей с ангельскими крыльями такой комический вид? Потому что они ужасно скучают, им нельзя играть. Они чувствуют себя заброшенными и лишними. А третий малыш на руках у Марии, в их глазах такой же ребенок, как и они. Им просто хочется с ним поиграть. Но нельзя. Кроме того, они точно знают, что Иисус и сам этого не хочет. Несмотря на то, что он очень на них похож, он совсем другой, отстраненный. Он несет в себе какую-то великую тайну. Крылатые мальчуганы смирились с этим, но разочарования скрыть не могут. Этой небольшой деталью Рафаэль рассказал нам прекрасную историю. Передать такое может только изображение, слова тут бессильны. Описать то, что видишь, легко, но создать из этого полноценную драму, имеющую начало и конец, удается лишь немногим.